Солнце уже завалилось за дальние избы и огороды, когда он проснулся. Голова чумелая, будто чужая. Зевая, Стародубцев включил телевизор и челюсть едва не вывихнул. Зевота пропала, когда он со стыдом и ужасом начал смотреть и слушать, как матерят почти открытым текстом времена застоя. Времена, когда был СССР. Первое желание обожгло его тут же вырубить, выдернуть шнур. Но этого он почему-то не сделал. Может, потому что подспудно ждал, когда же наконец-то кто-нибудь встанет на защиту, возмутится, призывая к совести. Только никто не призывал, не возмущался. А скорее даже наоборот – сатанинское самодовольство сквозило в голосах, в глазах и в сытых физиономиях, большинство из которых с трудом помещалось в телевизоре. Подбородки и жирные щеки прямо в комнату чуть не вываливались. Понимая, что ничего хорошего он не дождется от этих сытых трепачей, Стародубцев поднялся. Надо было вырубить всю эту комарилью. И вдруг он услышал о каком-то странном соглашении, подписанном в Беловежской пуще. «А это что такое?» – промелькнуло в мозгах у него. «Лично я не согласен». «Исходя из того соглашения, – говорил какой-то картавый диктор, – СССР, как субъект международного права и геополитическая реальность, прекратил свое существование». Первая статья того соглашения – возвещало о том, что какие-то высокие договаривающиеся стороны образуют Содружество независимых государств, СНГ, короче говоря. А дальше, как в той сказке, чем дальше, тем страшней. И совсем уже дурно стало ему, бывшему советскому танкисту, совсем уже не в моготу ему стало, когда танки Таманской дивизии взялись боевыми снарядами шарахать по Дому Советов России. Потом показали беспорядки на улицах, кровь и цветы на брусчатке. Это была хроника побед и поражений, как сказал все тот же картавый диктор, но Степан Солдатеевич все это воспринял как происходящее в реальном времени. Кусая губы от обиды, рыча от злости, Стародубцев не выдержал, сгробастал телевизор и потащил куда-то. Телевизор, будто не желая покидать избу, заортачился в дверях, громко стукнулся об косяк. «Степочка!» – закричала жена за спиной. «Что ты делаешь?» «Уйди!» Он побелел, оскаливая зубы. «Уйди, Христом Богом прошу!» И откуда только силы взялись в нем? Только что слабый, развинченный после болезни, Степан Солдатеевич выволок проклятый телевизор на крыльцо, там легко поднял его на плечи и потащил куда-то в сторону помойки, на берег. Запнулся, поскользнулся на какой-то осклизлой погони, чуть не грохнулся. И все-таки дошел туда, куда хотел. Бросил с размаху и яростно плюнул в стеклянную рожу паскудного ящика. И ощутив печальную усталость, опустошенность, сутулясь и хрипя, побрел куда-то, едва-едва переставляя ноги. Следом жена прибежала, хотела телевизор домой забрать, но эта ноша для нее оказалась почти непосильной. Поворочив, поелозив телевизор, Доля Донатовна пошла за тележкой, чтобы погрузить и увести. Рассерженно сопя, он постоял возле сарая, посмотрел на тележку, потом посмотрел на колун, мерцающий под навесом, и вдруг схватил его, рванулся на помойку, и вскоре там что-то зазвякало, забухало, как будто гранаты взрывались. Черная какая-то бездомная собака, кормившаяся отбросами, приглушенно зарычала на Стародубцева, показывая клыки и злостью накаляя красноватые глаза. «Ох ты, сучка!» – Степан Солдатевич не только не испугался, он даже обрадовался этой здоровой косматой собаке. «А ну иди сюда, иди, поганка!» Ощущая какую-то странную полузвериную силу, исходящую от человека, собака отскочила от него и побежала, трусовато поджимая хвост. С колуном наперевес он постоял среди помойки, посмотрел по сторонам. «Ну?» – отчаянно подумал, «кто еще тут против советской власти?» В эти минуты он не мог так просто успокоиться. Хотелось куда-то идти с колуном, бежать, крушить, доказывать ту правду матку, которая сердце палило огнем и душу рвала в лоскуты. «Мать моя родина!» – прошептал он, бросая колун. «Да как же вам не стыдно? Ироды! Иуды!» Обхвативши голову руками, Степан Солдатеевич крепко зажмурился, зубами заскрипел, не зная, что делать, как быть. Куда пойти? К какому телеграфному столбу приткнуться, изливая раненую душу?